и свободой как таковой. Вот мы с самого Радищева, Александра Николаевича, лелеяли мечту о крушении самовластия и гражданских правах как решении всех проблем. Все нам казалось. Перережем Романовых, упраздним цензуру, введем какую-никакую избирательную систему, и счастливый быт наладится сам собой. Сколько с тех пор крови пролилось, сколько жизни было отравлено, а в итоге что оказалось? Что слово «свобода» мы неправильно понимали, что между воображаемым и действительным на самом деле такая же пропасть, как между однокоренными существительными «губернатор» и «гувернер». Вот мы почему-то думали, что стоит освободить из-под надзора литературу, как закономерно вырвутся на волю новое преступление и наказание, другая война и мир. Не тут-то было. На поверку ничего особенного не выпорхнуло из писательских столов, так. Обличения, запоздалые претензии, собрание матерных частушек и прочий филологический неликвид. Дальше пуще. Грамотную книгу стало невозможно издать. Серьезные писатели постепенно перешли на положение городских сумасшедших, а их место на Всероссийском Олимпе заняли сочинители злой и малограмотной чепухи. И квалифицированный читатель куда-то подевался, судя по тиражам. Не исключено, что с горя ударился он в бега. Сидит себе сейчас в городе Бостоне и думает. Свобода на литературном фронте есть прежде всего потачка дурному вкусу, то есть мещанину, то есть любителю клубнички и банальному дураку. Вот мы почему-то думали, что стоит развязать руки журналистике и под огнем нелицеприятной критики расточаться злоупотребление в центре и на местах. Не тут-то было. Оказалось, что злоупотребления сами по себе, а журналистика сама по себе. Оказалось, что еще никогда не замечалось на Руси такой вакханалии воровства, как при наших либералах. А журналистика в свободном виде предпочитает повествовать про гнусности и беду. Вот мы почему-то думали, что стоит приобрести свободу шествий, собраний и организаций, как общество сразу нальется здоровьем и полнокровно как-то грамотно заживет. Не тут-то было. Свобода организации вылилась у нас в легализацию фашистов, сатанистов и желающих похудеть. Свобода собраний в карнавальные бдения совершенно по заветам профессора Ганушкина. Свобода шествий в уличные бои. Но главное, счастья-то как не было, так и нет. Вот мы, наконец, думаем, как заблагорассудится, говорим, что хотим, поехать можем хоть к черту на куличке, хоть в город Бостон, а счастья как не было, так и нет. Иной возразит, свобода — это не панацея от общественного настроения, и не средство от несчастья на личном фронте. Свобода — исключительный инструмент. Мы на это замечание никак нет. В том-то и дело, что свобода не панацея, не средство, не инструмент. Свобода есть следствие. Именно следствие известной житейской культуры, хозяйственного развития, определенных традиций, системы ценностей, морального багажа. Следовательно, свобода не завоевывается и не даруется, она вытекает, как Нева из Ладожского озера, лето из весны, вообще следствие из причин. Проездился маркиз де Кюстин по России, и вот собрался в освояси, к себе в Париж. Переправился он через Неман, вступил на землю прусского королевства, и что же? Те же самые чувства его обуяли, которые так знакомы русскому человеку, когда он выбирается за рубеж. Это поразительно, до чего подчиняет себе человек русскость, даже и диаметрального чужака. Ведь только полгода пожил с нами француз, а уже и думает, и чувствует, как русак. Мы, бывало, как пересечем границу сопредельного государства, так сразу нас зло берет и восхищение распирает, потому что в сопредельном государстве все так, а у нас не так. Вот и маркиз де Кюстин туда же. Никогда не забуду я чувства, охватившего меня после переправы через Неман. Прекрасные дороги, отличные гостиницы, чистые комнаты и постели, образцовый порядок в хозяйстве, которым заведуют женщины. Все казалось мне чудесным и необыкновенным. А ведь, повторимся, всего с полгода он с нами жил. Де Кюстин и сам не понимал, как он успел до такой степени русифицироваться за полгода, что если не встречал по городам пьяных, ему было не по себе.